Часть 6. Говорят, что по голосу человека можно определить его личность. Одни были добрыми и спокойными, другие — холодными и грубыми. Множество факторов сплетались воедино, образуя личность. Голосов это тоже касалось. Если так, то... Как удивительно! Этот голос, наверное, был исключением. Если судить только по словам, то он, похоже, удивился. Однако в его голосе не было ни следа эмоций. Он был похож на бочку с вином, которая выдерживалась слишком долго, из-за чего все оттенки слились в монотонно черный цвет. Это был Зеппи. Он медленно повернулся. «Вы только что влезли в параметры реконструкции, да?» Разумеется, он обращался к двум юношам. Флат и Свен. Два джаггернаута класса Эльмилоев, дуэт голубоглазых блондинов. И они находились в загадочном месте, наблюдая за реконструкцией вместе с Зеппи с помощью парящих хрустальных шаров. Только что Грей и остальных поглотил мощный поток воды. «Ха-ха, похоже, нас раскрыли!» Невинно улыбнулся Флат. «Сами подумайте. Деревня находится рядом с болотом, а это значит, что там должен быть источник воды. Так уж получилось, что стены пещеры не выдержали размаха битвы, и началось затопление. Теоретически, в таком совпадении нет ничего необычного, так ведь? Структура того места все равно довольно неестественная. Дайте подумать. Это означает, что мы можем использовать этот метод, чтобы воздействовать на то пространство, очень похожее на прошлое, верно?» «Да, действительно», — признал Зеппи. «Однако для этого сначала нужно выяснить точное время и координаты, которыми оперирует Логос Реакт. Вы, конечно, аномалии, которые могут взломать технологии Института Атлас, но обнаружить, рассчитать эти параметры не так-то просто. Все вычисления я произвожу в своей голове, поэтому здесь ничто не может помочь с этим». Зеппи перевел взгляд на хрустальные шары, парившие вокруг него. «Все шары связаны с той сценой. Даже сейчас эти связи постоянно меняются, причины и следствия образуют бесконечное количество соединений с различными параметрами. Чтобы, если выражаться твоими словами, взломать такое, нужно найти возможные времена, причины и следствия и соединить их вместе. Это все равно, что искать один драгоценный камень в бескрайней пустыне». Возможно, это также можно было сравнить с бесконечным количеством замочных скважин. Несмотря на то, что Флат обладал способностью создать ключ, лишь одна из них была правильной. Невозможно было объяснить, как им удалось найти эту замочную скважину благодаря лишь таланту Флата. Именно об этом и хотел спросить Зеппи. «Однако вам удалось. Каким же образом?» «По запаху», — вызывающе ответил Свен. Поскольку их уже поймали за руку, скрывать это дальше было бессмысленно. Когда они только начали творить заклинания, Зеппи легко бы смог понять, что они задумали, если бы захотел. Но вместо этого Свен предпочел гордо поднять голову и сказать это лично. Возможно, так ему даже удастся заполучить больше информации. «Вы сказали, что все это надо рассчитать, но я могу учуять что угодно, даже слабости и изъяны. Запах — это магия, которую моя семья развивала много поколений. Правда, не могу сказать с уверенностью, в чем причина такого упорства. Может быть, потому что магия не должна восприниматься таким образом. Как бы то ни было, я результат этих трудов». По правде говоря, самому Свену это не нравилось. Он молча вспомнил, что произошло при первой встрече с Флатом. Это было неприятное воспоминание, поскольку они оба сразу же ощутили всю неполноценность друг друга. «Профессор! Профессор! Он очень странно пахнет! Можно я его сломаю?» Это было первое, что сказал Свен. Тогда он только привык к классу и подумал, что этот мальчик, вероятно, подвергнет опасности его учителя, лорда Эльмилоя II. Поскольку Свен был совсем новичком в часовой башне, его желание избавиться от Флата было неизбежным. Наверное, можно было сказать, что эта мысль была совершенно нормальной для мага, с этой точки зрения он деградировал довольно сильно. Даже теперь он по-прежнему не верил в ошибочность его изначальных предположений. Флат Эскардос был выдающимся смутьяном даже среди учеников класса Эльмилоев, его исключительные таланты и личность никто не мог контролировать. Свен не знал даже, сколько неприятностей с тех пор доставил Флат. Само собой, он был проблемой для учителя, но и другие ученики, включая Свена, успели знатно настрадаться, разбираясь с последствиями его выходок. «Однако, то есть ты хочешь сказать, что вы объединили усилия, чтобы этого добиться?» — медленно произнес Зеппи. «Именно. Я обнаружил слабое место. А я организовал вмешательство. Свен довольно крут, да? Еще он сказал мне, что сэр Кей может задерживать дыхание под водой на несколько дней подряд». Флат поднял руку и энергично похлопал своего одноклассника по плечу. Он словно подбадривал кого-то на спортивном состязании. Невозможно было представить, что человек, который сказал такое, предстал перед смертельной опасностью. Или, возможно, увяз в ней по самые уши. Маги постоянно оказывались в необычных ситуациях, но, вероятно, именно поэтому они были необычайно чувствительны, когда дело касалось собственной жизни. Как однажды рассудил Свен, Флад был крайне извращенной личностью. На первый взгляд ему не хватало сочувствия. Для мага, который по умолчанию выходил за рамки нормы, его, наверное, даже можно было назвать пацифистом. Однако этого юношу нельзя было охарактеризовать настолько мягко. Говорят, что семья Эскардос, выходцем из которой был Флад, существовала, по крайней мере, вот уже 800 лет. В родословной, которая была старше даже многих семей лордов, появление на свет нормальных беззаботных детей было попросту невозможным. Даже после долгих лет обучения в классе Эльмилоев и огромного количества времени, проведенного в общении с другими, стереть столь глубокий и фатальный недостаток было сложно. «Однако, невероятно», — произнес Зепи, глядя на них. «Прошу простить меня за прямоту, но вам еще далеко до ранга Бранд. Однако даже лорду Часовой Башни было бы сложно обнаружить мою слабость». Он даже не думал недооценивать их. Вывод, сделанный директором Института Атлас, был результатом точной оценки их способностей. Да, они считались выдающимися учениками класса Эльмилоев, однако Ассоциация магов была местом, где веками собирались гении, появившиеся в результате сотрудничества и бесчеловечной селекции. Невозможно было состязаться с поистине первоклассными фигурами вроде лордов трех великих семей с помощью лишь невероятного таланта и упорного обучения. Тем не менее, когда вы работаете вместе, все становится другим. Это не просто какое-то добавление или умножение. Меняется сам способ бытия. Зепи медленно сцепил пальцы, его ладони были неподвижны и походили на крылья бабочки. Он закрыл глаза, видимо, вновь оценивая юнцов. Флад ткнул локтем в бок одноклассника и улыбнулся. «В конце концов, мы не собираемся снова проигрывать. Даже той кукольнице Грандо!» — уверенно сказал Сван. Эти слова были невероятно надменными, но не безосновательными. На самом деле, лишь благодаря сокрушительному поражению в башнях-близнецах из Эльма, Свен и Флад смогли двигаться дальше. Если бы они не признали это, то для них, магов с необычайными талантами, самосовершенствование потеряло бы всякий смысл. И затем Зепи задумался. «Какая уверенность!» Губы мертвого апостола слегка изогнулись едва уловимым намеки на эмоции. «В таком случае я ошибся. Прошлая эта сцена, они актеры, а я считал себя драматургом, просто наблюдающим за пьесой. Но в тропе зачастую присутствует несколько драматургов. Лишь путем совместных обсуждений история действительно может подняться до высот, недоступных для одного человека. Поверить не могу, что я забыл нечто столь очевидное». Лицо Зепи начало обретать странный оттенок. Зепи медленно поразмыслил над этим цветом, наконец-то вернувшимся спустя десятки или, возможно, сотни лет, и вновь обратил свой взгляд на Свена с Флатом. Он выпрямился, словно гроссмейстер, осознавший после нескольких движений шахматных фигур, что его оппонент был более чем новичком. «Итак, враги мои, кто же напишет эту историю?» Юноши, которых он только что назвал своими врагами, одновременно сглотнули.